Давно это было или недавно, то мне неведомо. А только жил в 39-м царстве, в 30-м государстве царь Симеон. Был он нравом тих и кроток. Крови зря ничьей не проливал. И любили его люди в том царстве-государстве все равно, как родного батюшку. А за глаза прозвали Симеоном Тихим. Была у него жена, звали ее Марфа. Любил он ее крепко, не обижал никогда. И звал не иначе, как «Моя радость». Красавица она была такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но краше всего у нее были глаза. Голубые-голубые и такие добрые, что кто не взглянет в глаза Марфы царицы, так и кажется, что видит она все его печали. И часто бывало, что, не спросив ни о чем, помогала она людям в их горестях и несчастьях. Жили царь с царицей долго и счастливо, и наградил их Господь за жизнь праведную 3 сыновьями. Старшего Егорием звали, среднего — Григорием, а младшего окрестили Иоанном, Иваном, значит, по-нашему. Недалеко от царского дворца крепко вросли в землю кряжестые горы. И на том месте, где каждое утро над страной царя Симеона Тихого поднималось красное солнышко, к вершине самой высокой горы ласточкиным гнездом прилепился чудный монастырь. С этой высоты поднебесной, по случаю рождения маленького царевича, спустился, постукивая дробно посохом, монастырский игумен, отец Афанасий. Трижды окунув младенца в купель со студенной водой, нарек старец ему имя и, провидя его славную жизнь, предсказал: «Будет сей младенец славным и могучим богатырем, какие еще не рождались на нашей земле, вам на радость, а многим народам во спасение». Так оно и случилось. Рос Иван не по дням, а по часам. В месяц на ножки крепкие встал, в 2 уже сам на коня садился, а в год таким богатырем соделался, что никто не смел с ним силой мериться. Мог он одной рукой вырвать из земли самое могучее дерево и забросить его высоко-высоко за белые облака. Старшие-то братья тоже были молодцы хоть куда, но время любили проводить в праздности. Часами, бывало, за столами разносольными ели, пили из блюд золотых да серебряных. После на охоту отправлялись на царскую кабана травить или медведя. А то храпели в опочивальнях храпом богатырским так, что в шкафах резных за стеклами посуда хрусталем звенела, и слышен был тот звон далеко за пределами дворцовыми. Иван же часто поднимался в горы, и там вместе с монахами-чернорисцами отбивал от скал тяжелые камни. Спускали они потом эти камни в плетеных корзинах в долину, где мастера-умельцы складывали из них крепкие, красивые домики. И при сильном ветре, и при проливных дождях надежно укрывали каменные стены своих жителей от непогоды. Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пролетели деньки за деньками птицами перелетными. И прослышал однажды царь Симеон, что в одной дальней стране объявился новый правитель. Царь Тивин-Дурман, паучий сын. Откуда появился, бог весть. Кто поговаривал, что из норы глубокой поднялся он на поверхность, завладев сначала подземным царством земляных червей и разных ползучих гадов. А кто утверждал, что принес его сильный ветер с последней бурей, что ломало деревья, как тростинки тонкие. Только захватил он власть вероломно, прогнав прежнего короля Беллу и обольстив речами сладкими всех тамошних жителей. Дошли слухи эти и до 3 братьев — Егория, Григория и Ивана. Поклонились они до земли своему батюшке и говорят: «Отпусти ты нас, царь милый батюшка, силушкой богатырской с чудищем заморским переведаться». Загрустил царь Симеон, жаль ему с сыновьями расставаться, да только как молодцев удержишь? Стали братья снаряжаться в дорогу. Старшие все о провизии думают. 30 вазов кушаний разных, да напитков для них снарядили. Чай-поход-то дальний. Братья могут проголодаться. Не домой же им с полдороги возвращаться. А Иван вскочил на коня своего, да и был таков. Одна пыль за ним столбом поднялась и вновь на дорогу улеглась. А его уж и след простыл. Словно ветер легкий мчался он по горным тропинкам в монастырь за советом к старцу Афанасию. Подъехав к воротам дубовым, соскочил Иван на землю и быстрым соколом влетел на мощенный монастырский двор. Склонился под благословение старца, а тот будто ждал его. Благословил молодого богатыря и тихо молвил: «Знаю, зачем приехал ко мне. Трудное дело ты задумал. Силы молодецкой да удали тебе, конечно, не занимать. И сердце у тебя доброе. Без чего богатырем настоящим и быть невозможно. Только мало этого, чтобы с таким коварным врагом управиться. Дам я тебе в подмогу верного слугу и совет добрый». Обернулся старец чуть в сторону и махнул кому-то рукой. Тотчас стал перед Иваном малец лет 10. Живой такой, бойкий, кудри словно золото на солнце переливаются, а глаза большие, серый и серьезный, словно и не мальчик это, а муж зрелый, в боях да бедах невзгодах испытанный. «Ты не смотри, Иван, что мал он годками и ростом пока не вышел. Ранним утром, когда все еще спят, выходит он тайно из монастыря и, преклонив колено, воспевает печь чудную Богу. И такая красота в той песне слышится, что выходит к нему навстречу дикие звери, а горные потоки замирают, чтобы ничем не нарушить торжественной тишины, что спускается тогда на землю. Сирота он, Романом кличут. Вот уж несколько лет как к нам прибился. Я говорил с ним о тебе. Он готов ехать с тобой, как только ты прикажешь». Поклонился Иван-богатырь в ноги старцу Афанасию, как брата родного обнял маленького Романа, а после принял от старца благословение на бой лютый с врагом и меч отцовский, что уж много лет в монастыре за ненадобностью хранился. Перед самым отъездом шепнул что-то старец Ивану на ухо, видно, совет свой дал обещанный, а затем махнул рукой и долго еще стоял, опершись на крепкий кедровый посох, пока не скрылись из виду всадники, направляя бег своих коней навстречу неведомой судьбе. Широко и привольно раскинулись по зеленым холмам маленькие деревеньки. Куда ни глянь, простор необозримый. По лугам травным тут и там виднеются коровы. На полях, крепко взявшись за плуг руками, пашут на небольших лошадках мужики. И некогда им оторваться от работы, да вниз глянуть, где по дороге, вьющейся меж холмов, скачут два всадника. Скачут они уж много дней подряд, на ночь останавливаются, где придется. А как утро проснется, да выкатит на небо солнце красное, в росе купать, снова в путь отправляются. Долго ли ехали, коротко ли, а показалась вдали одинокая фигура солдата. Солдат идет, в барабан бьет, сам себе ритм задает. За спиной ранец кожаный, да ружье старинное, во многих боях испытанное. «Бей, мой друг, барабан, Мы прошли много стран, никогда не унывай. Сердце у солдата, смерть встречали в штыки. Умирать не с руки, никогда не унывай. Сердце у солдата. Эй, служивый, далеко ли путь держишь? Путь мой недалек, не близок. Вроде как рукой подать, да все не дойти никак. А ищу я могучего богатыря Ивана. Ну, коли так, то нашел ты его. Ведь Иван — это я. Остановился солдат, глянул на него из-под козырька, смерил строгим взглядом, ус седой подкрутил и говорит. Слыхал я, что хочешь ты мечом шею царя Дурмана на крепость проверить. Вот и решил пособить тебе, чем смогу. И хоть силы такой, как у тебя, в руках моих нету, зато зорче глаза и вернее помощника в бою тебе не найти. Что ж, коли твердо ты решил идти с нами, я буду рад принять тебя в число моих друзей. Как звать тебя, солдат? Петром, отвечал служивый и, не говоря ни слова, бодро зашагал им вслед. И вот диво, хоть Иван с мальчиком коней своих особо не сдерживали, а поспевал за ними солдат, не отставая ни на шаг. Так и добрались они к вечеру до ближайшего селения. То была небольшая деревня, стоявшая на берегу ручья, прятавшего свою прозрачную воду в зарослях кувшинок. Иван пустил к нему лошадей, а сам быстро поднялся по пологому склону и стукнул негромко в дверь крайней, слегка покосившейся избушки. В окне той избушки еще теплился мягкий огонек. Послышался легкий шорох, дверь чуть приоткрылась, и на пороге появилась маленькая старушка. «Не пустишь ли, бабушка, проезжих людей переночевать? Как утро настанет, уедем». Тихо уедем, спать будете и не услышите. Сон ваш покойный, не потревожим. Вроде по говору человек не здешний. Пусти их, старуха, пусть переночуют. Старуха немного отступила назад и пропустила путников в дом. Она жестом пригласила гостей сесть за нехитрый ужин. А из глубины избы к ним вышел высокий, худой старик. Гордая осанка и благородные черты лица указывали на его знатное происхождение, а вытертая одежда носила следы былой роскоши. «Откуда вы, добрые люди, и куда путь держите?» «Едем мы из дальнего царства, 30-го государства, а ищем мы паучьего царя Тивина Дурмана, что людей слезы горькие лить заставляет, да в подземелье глубокие загоняет». Ночной сумрак будто сгустился еще сильнее и нашел на лицо старика, когда Иван-богатырь произнес имя паучьего царя и поведал он им свою печальную историю. Кто бы из вас мог подумать, что дряхлый старик, который сидит сейчас с вами за одним столом, был раньше королем этой некогда богатой и прекрасной страны. Горько мне вспоминать об этом, а еще горше рассказывать. Когда паучий царь появился в нашей стране, он был мелким и уродливым существом. Но, как говорил, какие сладкие, льстивые речи вливал он в наши уши. А между тем потихоньку обольщал нас призрачными мечтами о великом счастье, которое мы можем получить из его мохнатых лап. Однажды он принес мне в подарок маленькое зеркало. Взглянув в него, я позабыл все на свете. Словно погрузившись в волшебный сон, я увидел все то, о чем мечтал всю свою жизнь. Я снова был молод и силен. Трубы и фанфары сливались в единый поток с криками народа, прославляющего своего короля. все соседние владыки склоняли головы, стоя на коленях перед моим троном. Казна ломилась от сокровищ. Я возносился в славе все выше и выше. Но вот, словно синей дымкой, подернулось изображение в чудесном зеркале. Я очнулся от сна. Нужно ли говорить, как я был благодарен паучьему царю за такой подарок? По моему приказу, сотни мастеров-ювелиров под его руководством изготовили для жителей моей страны зеркала причудливой формы, глядя в которые каждый уносился в свои мечты. А гадкий паук тем временем напустил повсюду синего дыма, от которого люди теряли память и волю. Этот дым проникал в человека, заполнял всю его душу и, в конце концов, как крепкими цепями, сковывал его по рукам и ногам. Тогда у нас появились паучьи стражи. Больше всего они походили на дымчатых, вьющихся кольцами крылатых змеев. Они загоняли людей в глубокие подземелья, где паук чувствовал себя полным хозяином и господином. И вы даже не пытались бороться? Как же не пытались? Я пробовал собрать войско, но многие из людей, одурманенные синим дымом, стали на сторону паучьего царя. Кроме того, во время решающей битвы, откуда ни возьмись, появился черный рыцарь, свирепый, как тигр. В мгновение ока он переносился в своем развивающемся плаще с одного места сражения на другое, всюду сея смерть и ужас. И не было среди нас такого богатыря, чтобы противостоять ему в схватке. Как оказалось впоследствии, это был дальний родственник паучьего царя, прилетевший по его зову на помощь. Раньше моя страна называлась Радостной страной, а с приходом власти паука стала называться Страной Печалией. Старик горестно замолчал. Друзья невольно притихли. Наконец, Иван первым нарушил молчание. Когда паучья стража уводит людей в плен? Это бывает почти каждую ночь. Возможно, случится и в эту. Вы можете стать свидетелями этого зрелища. Ведь наш дом стоит на самой границе, за которой начинаются владения царя Дурмана. В это время послышались странные звуки. Они напоминали собой позвякивание множества стеклянных колокольчиков. На душе Ивана и его товарищей стало тоскливо, словно что-то сжалось у них внутри в ожидании неприятной встречи. Взяв со стола лампу, Иван осторожно открыл дверь и вышел во двор. Солдат и мальчик последовали за ним. В небе ярко светила луна, так что и без лампы было отчетливо видно все, что делалось вокруг. По дороге двигалась вереница людей. Их головы были опущены к земле, а на согбенные спины как будто давил тяжелый груз. По бокам их сопровождали странные существа, похожие на давно вымерших драконов. На шее каждого из пленных на тонкой цепочке было привешено маленькое серебряное зеркало. На нем черными резными буквами было написано название того счастья, которое получил человек от паучьего царя. При ходьбе эти зеркала жалобно звенели, создавая своим хором ту музыку, которая так тягостно подействовала на наших друзей в доме. «Куда их ведут?» «Видно, в подземелье паучьего царя». «Даже не пытайся с ним справиться. С твоей силой можно идти на любого врага, но не будешь же ты рубить мечом смесь тумана и дыма, из которого созданы эти драконы. Да, пожалуй, меч здесь не поможет. Я поберегу его для царя Дурмана и его черного рыцаря. Тут нужно средство посильнее. Иван повернулся к мальчику и взял его руками за плечи. Твердо глядя в его серые глаза, он произнес: «Спой, Роман, спой ту песню, от которой на душе становится так легко, что хочется взлететь в небо, от которой прекращаются ссоры и вражда, и даже дикие звери выходят к тебе из чащи леса, не причиняя вреда друг другу». Лицо мальчика словно осветилось во тьме незримым светом. Он скоро достал из походной сумы священную книгу псалмов царя Давида. Как легкое дуновение ветра в полуденный зной, полился в ночь чистый голос мальчика. Хвалите, рабы Господня, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословено отныне и вовек. От восхода солнца до запада оно будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь. Над небесами слава Его. Только Господь Бог наш, который обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. Из праха поднимает бедного, из пления возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную усиляет в дом матери, радующуюся о детях. Аллилуйя! Слова гимна, прославляющего всемилостивого Бога, поднимались к небу и с непобедимой силой падали с высоты на землю. Рваными клубами едкого дыма стали извиваться и корчиться паучьи стражи. Они беззвучно щелкали острыми зубами, царапали когтистыми лапами воздух, словно сражались с незримым врагом. Слова священной песни прибивали их к земле, сковывали движение и, наконец, превратили в серые хлопья пепла, которые, смешавшись с каплями росы, глубоко впитались в землю. Маленькие зеркала со звоном разлетелись на множество мелких осколков. Невидимые нити, связывавшие пленников, порвались под чьей-то властной рукой, а сами люди как будто очнулись от крепкого сна. Они с изумлением оглядывались вокруг, не понимая, что с ними произошло. Слезы безграничной веры скользили по щекам мальчика, когда он закончил пение. Солдат, словно зачарованный, стоял рядом. А Иван, переполненный ликованием, закричал: «Радуйтесь, люди! Вы свободны! Расходитесь по домам и расскажите всем, кого встретите на своем пути, что власти мерзкого царя Дурмана приходит конец!» И, подхватив маленького Романа, он поднял его высоко в воздух и захохотал так громко, что ему в ответ одобрительно зашумели лесные деревья. Первые лучи восходящего солнца осветили все дороги и тропы. По ним расходились освобожденные пленники, и повсюду разносилась радостная весть о первой победе. Попрощавшись с гостеприимным старым королем и узнав дорогу к столице, наши друзья отправились дальше. А в это время в огромной зале, освещенной горящими факелами, метался по толстой и липкой паутине царь Тивин-Дурман I. То в обличии мерзкого огромного паука, то принимая человеческий образ с красной, вытянутой вверх яйцевидной головой, испещренной мелкой паучьей сеткой, он нигде не находил себе покоя. Посреди залы стоял рыцарь. Черный кожаный плащ не спадал с плеч на каменный холодный пол. Голову рыцаря в черном головном уборе украшали два закругленных на концах рога. Верхнюю часть лица скрывала маска, из отверстий которой глядели на паучьего царя два мерцающих холодным огнем глаза. Рыцарь стоял крепко, скрестив на груди сильные руки. И казалось, что никто и ничто не сможет сдвинуть его с места, пока он сам того не захочет. «Сколько времени я потратил, чтобы утвердить свою власть над этими землями!» Доносились из разных концов залы гневные слова паучьего царя. «Сколько сил мне пришлось положить для того, чтобы напоить воздух смрадом гниения! Эти негодные людишки даже не пробовали сопротивляться. Их король бежал из страны после первой же битвы. И только их дети, да, их дети не хотели дышать отравленным воздухом. Но и их я сумел в конце концов обмануть. Как это было просто! Дать им книжки с прекрасными картинками. Ведь дети больше всего любят в них именно картинки. И чтобы в этих книжках добро было искажено до безобразия, а зло творило добрые дела. Мы обманули даже детей, Блэкман. И вот, после стольких усилий и бессонных ночей, приходит какой-то Иван с сопливым мальчишкой и старым солдатом. И все рушится. Моя стража становится сажей, а пленники разбегаются по всей земле. Черный рыцарь чуть подернул плечами, резко взмахнул руками, отчего его плащ взлетел вверх и стал похож на два резных крыла летучей мыши и бесшумно вылетел из дворцовой башни. После победы над дымчатыми драконами Иван и Петр решили держать по ночам дозор. В эту ночь стоять в карауле была очередь Ивана, а солдат и мальчик грелись у небольшого костра. Тонкой струйкой вился в небо дым. Высоко-высоко над лесом горели звезды. Роман лежал, закинув руки за голову, и думал. Как много звезд на небе! Все равно, что людей на земле. И звезды все разные, и люди тоже все разные. Хотя, конечно, они похожи друг на друга. Но почему одни люди счастливы, а другие несчастны? Почему? Дядь Петр! А дядя Петр, ты не спишь? Не сплю. Я вот все думаю, почему одни люди бедные, а другие богатые? Одни счастливые, а другие нет. Где-то в глубине леса крикнула что-то на своем языке сова. Солдат слегка потянулся и неторопливо начал рассказывать. Слыхал я от своего деда, что в деревне, где я родился, жили когда-то два брата, Степан да Лаврушка. Работали они много, а жили бедно. но не унывали и песни все веселые напевали. И вот случилось как-то старшему брату найти в поле старый кувшин. Раскопал он его, крышку стал снимать. А крышка запечатана так, что не открыть никак. Пока над ним возился, младший брат подоспел. Ножом крышку сковырнули, глянули, а там монеты, золотые да серебряные. Чеканки старой, и написано все не по-нашему, а по-басурмански. Видно, давно, в старые времена, один из воинов сокровище свое схоронил, а вернуться за ним ему уже не пришлось. — Что ж ты, брат, с таким богатством делать-то будешь? — спросил Лаврушка. — А это не твоему ума дело. Не ты нашел, не тебе и решать. Сгреб Степан все монеты обратно в кувшин и затрусил к себе домой. Долго с тех пор братья не виделись. Старший себе дом в городе купил, женился на богатой невесте и зажил припеваючи. Чего только душеньке не захочется, все тотчас в доме появляется. Еще бы с таким-то богатством. Живет так Степан, живет, а счастья все нет и нет. Все вроде у него есть, а вот счастья нет, и все тут. Деньги в подушку зашил, ночью спит на ней, днем в сундук кованый запирает, а ключ от сундука на веревке себе на шею вешает. Если нищий в двери постучит, гнать велит, а со временем собак завел злых, так что бедняки дом Степана за три версты обходить стали. Прослышал о том Лаврушка. Жалко ему стало брата. Погибает ведь. Заплакал он, встал на колени и давай поклоны земные бить, Бога просить, чтобы помог он брату. Сказано же в книге святой, что проще верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому в царство небесное. Молился он так, молился, и не заметил, как уснул. И слышит под утро стук в дверь. Открывает — Степан. Что такое? Что случилось? За ночь весь дом сгорел, как есть, дотла. И сундук сгорел, хоть и кованный железом был. Жена как поняла, что муженек-то ее разорился, плюнула, да и к отцу своему сбежала. И остался Степан один, только ключ на веревке болтается. Обнял его Лаврушка. Боится, не наложил бы тот с горя на себя руки. А Степан-то улыбается широко да светло, будто и не горе у него, а радость великая. «Эх, — говорит брат, — кабы знал ты, как легко у меня на душе стало, как лишился я всего, словно груз тяжкий с меня сняли. И точно, богатство-то, если только на себя тратить, одно горе с собой несет. Зажили братья тихо и мирно, как в прежние времена, и не голодали, хлеба всегда хватало. Такая вот история, значит. Вот и думай, Роман, надо ли за богатством гоняться? Большое ли оно счастье дает? Закончил солдат историю, да и заснул. А может, только вид сделал. Так что, если Роман и хотел спросить еще чего, а пришлось ему на бок повернуться и тоже уснуть, подложив для мягкости ладонь под голову.